«Иисус, Мария!» — прошептала Аннабель по-своему и, спохватившись, крепко сжала локоть Ганнибала. «Вон там, за третьим от окна столиком», — указала доктор, — «Дима и Павлик. Светленький и темненький. Каждому года по три. Господи, помилуй!» Немо шевельнул губами Ганнибал, увидев их воочию и оттого похолодев до корней волос. Пока завтрак в детском доме подходил к концу, он машинально рассказывал доктору, какой такой вирус системной медопатии изучается санитарным отделом службы безопасности, о том, что этот вирус теперь очень распространен, но практически не опасен и не проявляется никак, если только у человека нет наследственных патологических изменений крови. А есть такие изменения, есть, то возможно, развитие иммунологических нарушений, подобных тем, что бывают при СПИДе. Почему их все-таки двое? По ходу лекции ломал себе голову Ганнибал. Неужели я одного пропустил? Или это для отвода глаз? Придумали маскировку, гады. Ничего, теперь разберемся. Темненький Павлик оказался веселым, бойким и любопытным пареньком, с острыми глазенками, черненькими, почти такими же, как у Аннабель. Они сразу нашли общий язык. Не обращая внимания ни на какие игрушки, мальчишка сразу подставил палец как надо, только сначала потрогал другой рукой хитрую штучку с жальцем. Аннабель гордо показала всем, что она была хорошей медсестрой. Она сделала свое дело так быстро и ловко, что у Ганнибала даже на сердце отлегло. Все-таки тайную операцию исполняли профессионалы, а не просто компания Остапа Бендера. Через минуту они уже знали главное — вторая группа крови. Резус-фактор положительный. Павлик был не тот. Ганнибал, пока остальные возились йодом, ваткой и похвалами, взглянул на мазок под микроскопом, взглянул и через 10 секунд понял, в чем дело. «Я профессионал», — гордо сказал он самому себе. Эозинофильные клетки крови имели несколько измененную форму и напоминали те клетки, которые Ганнибал некогда обнаружил в образце 5-й группы. Эти эозинофилы были подобны тем, подобны, но не те. Профессионального взгляда аспиранта хватило, чтобы увидеть тонкие различия. Кроме того, Ганнибал явственно запомнил эту кровь. После воздействия излучением у нее не появилось никаких чудесных свойств. Ганнибал оторвал свой профессиональный взгляд от мира невидимого и совершенно бесстрастно посмотрел на Аннабель. Светленький, по имени Дима, вошел с опаской, проницательно ко всем пригляделся и спрятал руку за спину, а, увидев хитрую штучку, спрятал вторую руку и разревелся. Аннабель вдруг воспряла духом и засюсюкала с ним по-русски так лихо, так чисто, что Ганнибал изумился и даже немного заревновал. Но заревновал зря. Малыш не оценил способности американской тети и только припустил реветь сильнее. Он и в прошлый раз кабенился, с виноватой улыбкой сообщила докторша, толкая к малышу через стол большой разноцветный паровозик. Маневр не удался. Мальчишка так и не протянул навстречу паровозику свои ручонки, и паровозик бухнулся со стола на пол. Ганнибал отвернулся, невольно решив, что женщины как-нибудь уладят дело сами. И вдруг его взгляд, пробежав мимо собачек и зайчиков, сваленных в кучку на стеклянном медицинском шкафу, наткнулся на детские новогодние маски, которые по какому-то таинственному замыслу здешних взрослых были развешаны на стене в кабинете врача. Ганнибал, почти как сомнамбула, поднялся со стула, неторопливо подошел к стене, снял одну из масок, натянул резинку на затылок и, приладив прорези против глаз, повернулся к людям. Люди поначалу его не заметили, и тогда он тихо помурлыкал. Рыдания оборвались, сисюка не стихли. На людей смотрел грозный хищник, клыкастый, усатый, остроухий. Докторша ахнула и прикрыла рот рукой. В огромных темных глазах Аннабель отразился никто иной, как самый настоящий тыгул. Пока двуногий тыгул двигался к людям навстречу, мальчишка завороженно смотрел ему прямо в глаза. Прямо в глаза хищнику, что, конечно, не полагается делать никакому обыкновенному человеку. Он вытащил ручонки из-за спины и с опаской протянул их к большому-большому тыгулу. Аннабель, опомнившись, схватила со стола свой кровососный инструментик и в одну секунду справилась со своими прямыми обязанностями. Малыш даже не заметил, что случилось с его безымянным пальчиком.